Зотов прочел и спрашивает. «А можно это взять себе?» «Валяйте», — сказал он, — «в свою библиотеку». А я двинулся дальше, по той же дороге. Может, потому что я лежал в больнице, мне это показалось таким важным. И читать это трудно. И кому трудно, тот пусть не читает. Но это должно сохраниться для моей библиотеки. А вдруг Сапожников прав? Вот краткое изложение и комментарии этих заметок. Сначала он перечислял некоторые основания для недоумения. Еще Менделеев говорил, по всему видно, что эфир должен быть. Но известными ныне способами его обнаружить нельзя, как нельзя взвесить воду в воде. Еще Менделеев говорил, что никакие известные взаимодействия частиц не дают эффекта гравитации. 100 лет прошло, мю-мезоны, пи-мезоны и прочие. Но никакая гравитация от их взаимодействия не возникает ни в теории, ни на практике, и гравитация существует покамест сама по себе. И философия, и естествознание знают. Пространство без материи быть не может. Но что же тогда вакуум, который все стыдливо обзывают пустотой? Эйнштейну не удалось создать теорию единого поля, когда все связано со всем при помощи частиц. Значит, в этой общей связи всего со всем должно учитываться еще нечто. Философия открыла, что движение высшего порядка не есть комбинация движений низшего порядка. И значит, из суммы перемещений в пространстве нельзя получить развитие. Значит, развитие предполагает наличие еще какого-то фактора. Биологии известно единственное отличие живого от неживого. А именно, живое хочет, а неживому все равно. И уже белки научились создавать в колбе, и капли, похожие на амеб, которые перемещаются в пространстве, но ничего не хотят. И последнее. Если некогда материя была собрана в одну точку, то возникает не только вопрос, а что же было вокруг, но и вопрос, а что было до этого? Сапожникову казалось, что многое говорит о том, что мы ходим вокруг какой-то особой второй материи, без которой не объяснить, как все увязано со всем остальным, и что речь идет о материи вакуума. Но если вы думаете, что сначала он собрал все эти недоуменные противоречия, а потом додумался, то это будет большая ошибка. Это все уже было потом. А сначала? Сапожников, когда сочинял свой аммиачный, вечно вращающийся пустотелый диск, все время имел дело с теплотой, а проще — с ее внешним видом, температурой. Однажды ему пришла в голову простая мысль. Мысль, как всегда у него, была идиотски простая, но почему-то пришла в голову ему одному, и лишь после того, как он был помят жизнью, войной и естествознанием. Вот она. Ведь что такое температура? Это количество соударений бешено вращающихся частиц. И если в космическом вакууме температура абсолютный нуль, минус 273 градуса, значит, в космосе просто температуры нет. Потому что нет частиц, которые бы соударялись. Вернее, частиц так мало, что они не сближаются. А так как пространства без материи не бывает, то значит, космос заполнен какой-то материей с иными свойствами. И если температура ее минус 273 градуса, значит, эта материя состоит не из частиц. И значит, температуры там просто нет. Вот так-то. Причем речь идет именно о материи, то есть объективной реальности, данной нам в ощущении. И значит, эта философская формула поиска иного типа материи не закрывает. Важно, чтобы эта материя была не выдумка, вроде незабвенного флогистона, или, упаси Боже, мистика. Важно, чтобы она была материя, то есть чтобы она была на деле, и мы ее ощущали. А какие у нее будут свойства и признаки? Какие откроют, такие будут. Ну, а все остальное вытекало из того, что Сапожников начал думать. А какие же у этой материи могут быть свойства и признаки? И он понял, что если у нее температуры нет, значит, выходит, что и вращающихся частиц нет. А как раз вся неживая материя состоит из вращающихся частиц. И тогда выходит, что если вся неживая материя состоит из вращающихся частиц, то материя, которая состоит не из них, может быть живая. Сапожников потом рассказывал, как он обомлел от такой догадки, потому что если логика вообще чего-нибудь стоит, то получалось все именно так, как он догадался. Сапожников потом рассказывал, как все сбежались на грохот, когда он кулаком расшиб стекло витринной толщины на канцелярском столе в своей конторе. Пришлось соврать, что он уронил на него машинку Эрика. А зачем он ее поднял, он не мог придумать, и тихо смылся, пряча разбитый кулак в карман штанов. И тогда у Сапожникова сложилось то, что до сих пор ни у кого не складывалось.